Глава 47. Алена. Я так и не поняла, как Марат все провернул. Казалось, я только поднялась на второй этаж, осмотрелась, а уже в следующую секунду чьи-то руки толкнули меня в кабинку лифта, и перед глазами мелькнуло лезвие ножа. «Молчи». Узнаю голос мужа. «Катя, где она?» Чувствую прикосновение стали к голой шее. «Где и положено. Я выполнил свое обещание». Марат жмет на кнопку нулевого этажа. Прямо перед моим лицом закрываются двери, но я все же успеваю заметить женщину в такой же одежде и обуви. «Похоже, правда?» — усмехается муж. «Это было проще, чем я рассчитывал. Ты смогла от меня сбежать, а вот сменить гардероб...» Он цокает на ухо. «Любовник совсем на тебе экономит. Ни одной новой шмотки. Все купленное за мои деньги». Еще раз спрашиваю, где Катя? Плевать на весь бред, который он несет. Сейчас я могу переживать лишь за малышку. «У дедули». Марат скользит языком по моему левому уху. «Папаша еще не добежал». «Она цела? Ты...» С трудом сдерживаю дрожь. «Ты ничего с ней не сделал?» «Ревнуешь?» Громко смеется. «Не переживай, все мое внимание только для тебя. Эта мелкая визгливая девчонка задурила всю голову. Пару раз даже думал высадить ее где-нибудь в городе. С трудом довез до вокзала». «Если на ней будет хоть одна царапина, тебе конец». На радостях за Катю во мне словно открывается какой-то бездонный запас смелости. «Побеспокойся лучше о себе». Лифт останавливается, и Марат подталкивает меня к ближайшей машине. Грязные малолитражки с заляпанными номерами. Заметив рядом с ней двух окровавленных мужчин, я дергаюсь в их сторону, хочу помочь. Однако муж с его молниеносной реакцией не оставляет ни одного шанса. «Поздно». Резко тянет за руку к себе. «Будешь злить, отправишься туда же, куда и они». «Не трогай меня!» «Только сейчас понимаю, почему мужчины лежат в таких неестественных позах». «Не прикасайся!» Вскрикиваю так громко, что должно быть слышно на пару этажей вверх. «Прости, драгоценная моя, но теперь я решаю, как к тебе прикасаться и как трогать». Клацает перед носом Марат. «Убийца». Опускаюсь на пол. «Любимый муж». Холодно поправляет Марат и рывком поднимает на ноги. «Этот майоришка наверняка прицепил к тебе какую-нибудь отслеживающую хрень и сейчас подслушивает наши интимные разговоры». Будто я бездушный манекен, муж поворачивает меня лицом к машине, толкает вперед так, что распластываюсь на грязной дверце, и начинает обыскивать. Более унизительную процедуру сложно даже вообразить. Задрав на мне куртку, Марат ощупывает талию, скользит мозолистыми подушечками пальцев по животу, до боли стискивает грудь, а затем резко переходит на мои ягодицы. «Ты не представляешь, как мы по тебе соскучились». Он вжимается бедрами в мой зад, заставляет почувствовать эрекцию. «Еще скажи, что хранил мне верность. Отчаянно тяну время». «Не поверишь, хранил. А ты?» Холодные ладони проскальзывают под резинку трусов, по-хозяйски чертят ледяную линию к развилке ног. «Ты ведь следил за нами, наверняка сам все знаешь». Меня мутит от этих прикосновений. Чтобы удержать рвотный позыв, приходится затаить дыхание. «Понравилось трахаться с ментом? Везде ему дала?» Марат прикусывает за шею, как животное. «С ним я хотя бы кончала. Часто. Бурно. Как с настоящим мужчиной. Понимаю, что злю его, только выбора нет. Я слишком хорошо изучила этого подонка. Бесполезно трястись от страха или умолять о пощаде. Слабость — его персональный наркотик. Она способна разбудить в муже настоящего монстра и окончательно снести крышу. Есть лишь один способ спастись и выторговать время — не сдаваться. Ломать ему кайф, даже если коленки подкашиваются от ужаса, а внутри все немеет». «Ах ты, сучка!» Марат замахивается. Кулак со сбитыми костяшками уже летит мне в щеку, но в самый последний момент муж останавливает себя. «Борзой стала? Натрахалась и осмелела?» переходит к настоящему осмотру. Больше не тратя ни секунды, он изучает все мои вещи, находит в куртке жучок. Еще раз ощупывает каждый сантиметр кожи и заставляет разуться. «На, подавись!» Как и учил Егор, я сама вынимаю жучок из-под стельки и бросаю в Марата. Он найдет нас и без этих игрушек. Я самая худшая актриса на свете. Не умею лгать даже во благо. А сейчас сама от себя в шоке. Играю так, будто собралась получить Оскар. Хорошая девочка. Марат отступает. Раздавив пяткой ботинка оба устройства, он толкает меня на переднее сиденье малолитражки и сам застегивает ремень безопасности. Дальше я не успеваю сказать ни слова. Муж громко захлопывает свою дверь, и машина с пробуксовкой срывается с места. Когда подъезжаем к воротам паркинга, я вижу еще одного лежащего на бетоне мужчину. Тоже, скорее всего, мертвого. А потом яркий свет улицы ослепляет глаза, и все вокруг сливается в пеструю кляксу.